Глава 20. На рассвете я проснулась от того, что замерзла, непонимающе дернулась. Посмотрела в круглое окно каюты, темно-серое небо, только-только выглядывают первые лучи местного светила. Я лежу на кровати в той же самой вчерашней одежде. Резко повернулась. Демона не было, но примятая соседняя подушка красноречиво намекает, что он спал рядом и нагло перетащил меня к себе. Почему я не проснулась? Ведь чутко сплю и от любого шороха вздрагиваю. Вчера слишком много потратила сил на раненого. Наверное, отключилась, ожидая, пока индивид уснет. Пока не пришел хозяин комнаты, я побежала в шкаф, захватила чистые вещи, плотные штаны и темную водолазку и убежала в душевую. Там не было полноценной ванны, но вполне удобная душевая, раковина и унитаз. Никаких излишеств. Оно и понятно. Зачем демону излишества? Закрыла дверь на щеколду и запечатала магией. Мылась я максимально быстро. Заплела тугую косу, оделась в чистое, постирала грязное и вышла обратно. Капитана еще не было. Развесила мокрые вещи, на ноги надела носки и старые балетки. Обувь они из дома не вытащили. Только несколько чистых вещей, ночнушку и пару платьев. В балетках я быстро окочурюсь, хотя сейчас еще тепло. Мы где-то недалеко от драконов. Точно нужно сделать привал. Вновь подорвалась, теперь уже выбежав в коридор и столкнулась с молодым парнем. «Капитан велел принести вам завтрак. Или вы на палубе поедите?» — спросил он, внимательно меня осматривая. «На палубе поем», — пробормотала я. Мужчина кивнул и ушел вперед. «Доброе утро. Как спалось?» Демон обернулся, как только я вышла вслед за парнишкой. Он насмешливо окинул меня взглядом и взмахом руки отправил юношу заниматься своими делами. «Плохо!» — буркнула я, стараясь удержать злость и не вываливать обвинения. «Он еще пока нужен мне добреньким. Замерзла!» «Учту!» — хмыкнул капитан и пододвинул стул. «Мы можем сделать остановку в Шардисе? Мне нужно купить хотя бы обувь!» Я благодарно улыбнулась и уселась. «Напиши список, мои люди купят все, что нужно». Он склонился и вдохнул воздух у моей макушки. Не успела возмутиться такому произволу, мужчина выпрямился и занял стул напротив. «Они не знают моего размера. Не переживайте, убегать не буду». Я постаралась придать себе самый невинный вид, даже глазки опустила и ручки сложила на коленях. Демон усмехнулся, покачав головой. «Ешь, потом обсудим». Соизволил он ответить, я неверяще подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Почему у вас в глазах пляшут голубые язычки пламени? Что это значит? И почему вы меня нюхаете?» Решилась я, двигая к себе тарелку с омлетом. «Что ты знаешь о демонах, принцесса?» «Не очень много. Только из учебников, но вы второй демон, у которого также полыхают глаза. У остальных такого не замечала». Пожала плечами. «Монстр внутри нас неразумен. Он живет инстинктами. Видишь эти руны?» Он показал на свои татуировки. Их у него было не так много. Несколько узоров на руках, два на груди и один на спине. Это я вчера рассмотрела. Кивнула. «Эти руны наносят, чтобы удержать внутреннего зверя. Но даже они не всегда помогают. Демон может перехватывать сознание и управлять телом. Обычно такое случается, если человеческая часть слаба или когда мы спим, и наше сознание отдыхает. Между нами вечная внутренняя борьба. Если не подавлять демона, то он может захватить полностью тело и стать просто неудержимым зверем». «Это, наверное, тяжело все время держать демона в узде», — пробормотала я, доедая завтрак и хватаясь за кружку с горячим чаем. «Но все-таки непонятно, почему вы нюхаете меня и иногда светите огнями?» «Ты нравишься демону. Твой запах, голос. Даже просто смотря на тебя, он замирает и отступает, и не бьется в сознании, требуя его отпустить». «Отлично. Видимо, у меня судьба такая. Нравится монстрам». Пробормотала я, покраснев. «Ты сказала, я второй демон. Кто же первый?» Пропустив мимо ушей мое замечание, спросил Кэп. «Лорд Айкльд, отец Райнера, вы знаете его?» От моих слов весь стол покрылся льдом, а демон перестал быть таким добродушным. Я испуганно вскочила, уронив стул, пальцы заколола от забурлившей магии. Мужчина с рыком закрыл глаза и шумно задышал. Через несколько секунд лед растаял, но блюда уже были испорчены, и чай холодным. Я не решалась подойти ближе. «Но нравлюсь я демону лорда. Что так злиться-то?» «Калиф, принеси нам чай!» — рявкнул демон в сторону матросов. «Садись, принцесса!» «Я наелась и напилась. Может быть, приступим к осмотру ваших людей и обсудим нашу остановку у драконов?» Миролюбиво пробормотала я и улыбнулась, но внутренне еще потряхивала. Испугал меня этот капитан не на шутку. «К обеду подплывем в Шардис. Купишь нужное в порту. Задерживаться не будем». Согласился он, но тон был рычащий и довольно грубый. Постаралась не обращать внимания. Главное, ведь добилась того, чего хотела. Капитан ушел отдавать распоряжение, а мне принесли чай. Я прикрыла глаза и немного расслабилась. Возможно, не все так ужасно. Я ведь хотела уехать из Авила и от удушающей опеки короля. Отправлю вестник Вере и Арвану, успокою их, а на севере мы встретимся. Наверное, нужно попросить, чтобы они ничего не говорили о Ринелю. Этот ведь прискачет с ними, опять начнет устраивать мою судьбу. Пока я размышляла над будущим, на палубу выскочили человек 40 матросов. Открыла глаза и дернулась к корме корабля. Они все надвигались на меня. Это что за массовое скопление существ? Им заняться нечем? И почему они идут все ко мне? Мне сразу прыгать за борт или побороться за свою жизнь? А выстроились все в одну шеренгу. Рявкнул док, выходя вперед. «Кэп сказал, ты этих болезных осмотришь». «Парочку? А здесь полсотни людей!» Проворчала и выдохнула. «Убивать не будут. Пациенты всего лишь. Нужно раздать им талончики и пусть пройдут через регистратуру». Развеселилась, представив, что устрою сейчас тут районную поликлинику, погоняю несчастных мужчин по кругам земного ада. Пока я тут предавалась воспоминаниям из прошлого, мужчины выстроились в две шеренги. Их так док распределил. Амбал занял пустующий стул и посмотрел на меня. «Ну-с, с кого начнешь?» — веселился местный эскулап. Я переключилась на магическое зрение и прошлась по двум ближайшим мужчинам. У одного неправильно зажила рука и доставляла ему боль. У второго все хорошо, но перекрыты магические каналы. «Вот этих двух оставляйте, остальных отправляйте», — махнула я. «А вы слышали, принцессу? Марш работать, лентяи!» — хлопнул док в ладоши. «Вы точно док?» — спросила с сомнением и просканировала и этого товарища. «Док, кок, какая разница?» — пошутил мужчина и заржал. По-другому никак не обозвать его смех. «Ладно, идемте в вашу комнату, там хоть бинты и шины есть». Покачав головой, поднялась. Док и двое мужчин последовали за мной. До самого обеда я возилась сначала с одним. Ему нужно было заново сломать руку и заживить кости. Док предложил свои услуги травматолога, еле остановила, наорала и выгнала изверга. Это не док, а мясник какой-то. Усадила пациента, второму приказала держать его за плечи и приступила к работе. Со вторым было не все так просто. Кто-то очень сильный грубо перевязал ему магические каналы. Разорви их полностью, и он никогда не сможет магичить. Сейчас он пользуется магией, но это крохи, которые поддерживают его жизнь. Вымоталась больше, чем с первым, но смогла восстановить все и усыпила бедолагу. Пусть спит, насыщается энергией. Выползла я из медблока, дико уставшая. По стеночке прошлась на выход и бухнулась прямо на ступеньку. Вот что интересно, за эти несколько часов демон вообще не заглядывал ко мне и даже проверить никого не отправил. А вдруг я его людей тут убиваю? Первый орал очень громко, между прочим, осмотрела горизонт и увидела вдалеке землю. «Ура! Что ли мы приплываем в Шардис? Не обманул капитан демон?» Я вскочила и подбежала к ограждению. Даже на один натянутый трос поднялась, чтобы быть повыше и разглядеть все. До сих пор я старалась не доверять демону и ждала подвоха. Но вот она, суша. «Так соскучилась по земле?» Хрипло выдохнул Кэп в ухо, я дернулась и чуть не вывалилась за борт, но мужчина придержал, уложив свою большую ладонь на живот. «Перестаньте меня лапать!» Ударила локтем по торсу товарища и спрыгнула с ограждения. «Мне вот интересно, на что ты будешь покупать одежду?» Он насмешливо смотрел, заложив руки за спину. «Продам кольцо, которое вы украли у меня!» Вздернула подбородок и прошла мимо него. В порт мы пришли через полчаса. Все это время я нервно вышагивала на носу корабля и подгоняла ветер дуть сильнее. Как только отпустили трап, побежала вперед, но капитан остановил меня, схватив за кисть, и покачал головой. «Я пойду с тобой. Драконам веры нет. Обманут, запудрят голову юной человечке». «Отлично! А похититель не запудрит?» — хмыкнула я. «Считай меня доставщиком!» Хохотнул Вилитар и потянул вперед, переплетая наши пальцы. «Убежишь, принцесса, я тебя найду, верну, и разговор у нас будет совершенно другой». «Доставщик, похититель или просто бандит?» — фыркнула. Я попыталась выдернуть руку, но капитан сжал пальцы и сверкнул демоническими глазами. Драконий порт отличался от портов Севера и Авила. У эльфов все просто. Никаких лавок, лишь пару таверн и грузовые доки. У демонов целый рынок на открытом воздухе и много таверн. У драконов же небольшой городок прямо у берега океана. Чистенькие лавочки. Грузовых доков как таковых нет. Но есть сами грузчики-драконы. Они перетаскивают в своих лапах ящики, судно на берег и обратно. Меня проводили к лавке с обувью и приказали выбрать пару теплых сапог. Сам демон вышел из магазина. Пока его не было, я быстро сориентировалась и отправила вестник Арвану. Вере не успела. Велитар вернулся. «Закончила?» Спросил он, хмуро осматривая меня. «Еще нет. Погуляйте пару минут». Улыбнулась и надела на свои ножки военные ботфорты. Он закатил глаза и вышел, дав мне еще немного времени. За это время я получила ответ от Арвана и расплакалась. Эльф писал, что уже в пути и скоро догонит корабль, на котором я уплыла. Он писал, что не поверил изначально в слова принцев, писал, что скучает и как только найдет меня, зацелует до смерти. В таком состоянии и нашел меня демон. Я сидела в одном сапоге, прижимала второй к груди и ревела. Письмо давно уничтожено, чтобы демон ничего не почуял. Но слова Арвана отпечатались перед глазами. Каждая буковка и запятая. Велитар рыкнул, сгреб меня в свои медвежьи объятия, пересадил к себе на колени и, пока я плакала, надел второй сапог на ногу. «Тебе еще дать время? Или ты уже всем отправила вестники?» Спросил, когда я уже успокоилась и попыталась слезть с его колен. Что-то совсем расслабилось, непонимающе захлопала глазами. «Он что, понял мою уловку?» «Вот же я блондинка все-таки. Еще нужно время!» Буркнула я, некультурно шмыгнув носом. «Отправляй!» Хмыкнул он. Я зашептала, закрыв глаза, и вместо веры вновь отправила вестник Арвану. В нем я обещала не только зацеловать его до смерти, но и довести наши ночные эксперименты до логического конца. Закончив с письмами, хотела еще потянуть время, чтобы у моего спасательного отряда было больше времени. Но демон не дал провернуть такой трюк, схватил за руку и повел на корабль. «А теплые вещи?» Пробормотала я, семеня за ним и прижимая к груди пакет с сапогами. «Они уже на корабле», — бросил он. «Но...» «Разве не ты утром обещала не убегать? И у нас с тобой уговор». Кэп остановился у трапа и выжидательно посмотрел. «Они уже плывут за мной!» Сталкиваясь с голубым пламенем, твердо сказала я и даже не испугалась грозного рыка. «Знаю. А теперь поднимайся на борт, принцесса». Капитан подтолкнул в спину, я медленно поднялась, не стала злить демона еще сильнее. Ведь все равно приплыву на север и встречусь со всеми. «Открою маленький секрет. Те, кто плывут за тобой, искали меня 300 оборотов и не могли найти». Прошептал Велитар и, оставив обжигающий ледяной поцелуй на виске, ушел на капитанский мостик. Я же так и стояла, прижав сапоги к груди и ошарашенно смотрела на здорового демона, управляющего погодой и ветром.